А в это время Лили в другую комнату увели Пруэтты. Они о чем-то говорили за закрытой дверью, а Джеймс нервно топтался рядом с матерью. «Что ты так нервничаешь?» – поинтересовалась Дарея. «Лучше расскажи любопытной матери, что объединяет твою драгоценную Лили и Пруэттов. Сириус вчера попросил их удочерить ее», – просто ответил ей сын. «Что? Прости, для меня». Он попросил Лу удочерить Лили. Дарея замолчала, переваривая услышанное. Что эти мальчишки творят? И зачем? Ведь Поттерам всегда было плевать с высокой колокольни на происхождение невесты. К ним подошел ее муж, нежно обнимая ее за талию. Неформальная обстановка сегодняшнего собрания это позволяла, и поинтересовался у сына. «Ты мне так и не сказал. Шкатулки-то сделал, мелкие и одноразовые уже получились. Сейчас доделываю большую. Почему нигде не сказано, что подготовка материала занимает больше времени, чем сами чары? А чем вы?» – требовательно спросила Дарея. «Наш сын взялся изучать родовые секреты. Пытается сделать шкатулки перемещения. Думаю, после Хэллоуина и нам нужно будет устроить прием. Пора объявить его наследником». Джеймс состроил отцу рожицу и оба засмеялись. «Прием? То есть ты откроешь дом на костях?» «Думаю, настало время признаться тебе». Карлус горестно вздохнул. «У нас есть загородное поместье». «Загородное поместье?» – тихо переспросила Дарея. «Оно существует?» «Прошу, не убивай меня сразу», – состроил умильную рожицу Поттер-старший. «Я так не люблю всю эту великосветскую чепуху, что после свадьбы не сказал тебе о нем, а потом было стыдно. Но наш сын больше похож на тебя и вряд ли он будет прятаться в старинном поместье Певереллов. То есть все это время у Поттеров был большой загородный дом, о котором никто не знал, на юге страны. Мой прадед строил для прабабки, все еще виновато улыбался Карлус, мы им не пользовались, потому что в нашей семье чаще встречаются убежденные затворники. Ты сегодня же отвезешь меня туда, Дарья пылала праведным гневом, а Джеймс не мог сдерживать смех, смотря на родителей. Глава 13. Орден. Школу порядком лихорадило от новостей, учителя еще не успели привыкнуть к Сириусу. После получения титула, вновь увеличивший свою силу, он начал выдавать слишком сильные заклинания, а тут взрывать все подряд начало Лили, в один сентябрьский денек сменив имя и фамилию. Лилиана Элизабет Лукреция Пруэтт все еще вздрагивала от своего имени и при этом с ужасом замечала в себе триумф от своей власти. О, как ей льстило, что все ее прежние обидчики, кичащиеся своей чистой кровью, теперь лишь мило улыбались ей, а то и вовсе пытались пойти на контакт, и ей льстило посылать их всех в лес, запретный. Оля еще посоветовала отправлять в баню. «Зачем?» – удивилась Лили. «Языки и мысли отмывать», – объяснила русская. Лили все больше сходилась с Ольгой. Настороженно и недоверчиво, они узнавали друг друга, учились доверять, а еще говорить только правду. Не сказать, что девушки воспылали заметным желанием стать друзьями. Дело было скорее в другом. Их лучшие школьные подруги нашли друг в друге партнеров для всех своих забав. Касси и Марлин стали заменой притихшим мародерам. Теперь именно их ловили в коридорах после отбоя. Девушки так наслаждались своим взаимопониманием, что совсем забыли о своих тихих подругах. Так и сошлись две тихие и волевые девушки. Наследник Блэк, давно забытый обряд принятия в семью маглорожденной, две новые мародерки при заметно притихших мародерах, Ремус и Сириус, помогающие младшим курсам с практическими заданиями. Казалось, уже ничто не могло удивить. Но вот в школу с выходных возвращается Северус, уже не Снейп. Новоявленный Блэк был мрачен, всех любопытствующих посылал гораздо дальше запретного леса. Когда его вызвал декан прямо посреди недели, то он очень удивился. Когда заискивающе улыбающийся Слизнард протянул Северусу странный портал в виде железного обруча, он удивился еще больше. Короткая записка матери тоже не способствовала успокоению слизеринца. А уж когда он переместился в совершенно незнакомый дом, то и вовсе оказался в абсолютном ступоре. Альфард был нетипичным Блэком. Все мужчины в семье, хоть и высокие, но жилистые, походили на неспокойных волков, опасные, вечно напряженные, но притягивающие взгляды своей харизматичностью. А Альфард был не только выше любого Блэка, он вообще был мощнее, шире в плечах, щедрее в жестах, огромный добрый пес. Но все же Блэк. Северус понял это, даже ни разу не видев его, и поэтому мама, которую и обнимал этот огромный нетипичный Блэк, заставила сына засомневаться в реальности происходящего. Северус, женщина шагнула к нему, обнимая единственного сына. Что-то случилось. Северус все еще с недоверием косился в сторону Блэка. Нет, то есть да. Лучше давай сядем. А где мы вообще? Одно из малых поместий Блэков, ответил мужчина, в семейном списке значится под номером 5. Но обычно его называют просто приютом одиночества. Кто вы? Северус привычно не доверял Блэкам, поэтому садиться не спешил. Мужчина как-то грустно усмехнулся, посмотрел на Илин с нежностью и ответил. Альфред Блэк, твой отец, как пафосно написано в родовой книге, по крови и магии. Ты знаешь, что это значит? Северус открыл рот, чтобы что-нибудь сказать, и вновь закрыл, потому что сказать было нечего. Значит, этот Боров магл не имел к нему никакого отношения, и все эти годы он мучился, потому что ненавидел собственного отца и желал его скорейшей смерти. Лин, с мольбой попросил Блэк, можно я сам с ним поговорю? Уверен, у меня получится лучше, и без слез. Я прослежу, чтобы ужин приготовили. И мама, виновато улыбнувшись сыну, исчезла за высокой двустворчатой дверью. Думаю, не стоит делать вид, что я мечтаю тебя обнять. Если в тебе есть хоть что-то от Блэков, то ты явно не любитель телесных прикосновений. Северус усмехнулся. Значит, отец, поверь, я удивлен не менее твоего. Было бы тебе лет 6, я бы даже очень радовался, что делать со взрослым парнем, которому я, по сути, никто, я совершенно не представляю. Странно это слышать. Привыкай. В семье Блэков категорически не принято врать друг другу, так же как юлить и не договаривать. И знаешь, помогает избежать многих проблем. Вот подобной ситуации бы не было, если мы с твоей мамой сразу сказали друг другу все, что чувствуем. А вы не сказали, не то, что она желала услышать. Садись. Ты уж точно имеешь право услышать историю целиком. Северус сел в кресло у окна, а его новообретенный папаша сел напротив. Сири прав, внешне ты совсем не Блэк, да и если бы все сложилось по-другому, то мы бы оба носили двойную фамилию. Двойную фамилию? Что ты знаешь о семье своей матери? Что ее фамилия Принц, и что дед выгнал ее, когда она вышла замуж за Ну, за Снейпа? Принцы – одни из самых богатых и сильных магических семей. Во всех политических интригах держали строгий нейтралитет, свято блюли старинные традиции. Фамилия по-своему легендарная. Ведь они всегда были лучшими зельеделами страны. Но ты, по словам Сириуса, унаследовал мой дар. Это все я читал в книгах, поторопил Северус. В книгах не написано, что это такое, существовать внутри столь древнего рода. Правилами здесь пропитана сама жизнь. И в магической Британии не так-то много родов, которые бы отделяли кодекс рода от кодекса чистокровных и светского кодекса. Отсюда и появляются разные проблемы. Это такое длинное предисловие, мда. «Слушай, сынок», — Альфред улыбнулся на последнем слове, «даже если отложить тот факт, что чистокровный маг-аристократ не перебивает собеседника, ты остаешься магом разума. Тебе нужно уметь слушать даже неинтересного тебе собеседника, чтобы подстроиться под него». Северус напряженно вздохнул, но промолчал, а Альфред продолжил. «Твой дед поздно женился. Его жена была слабее его магически, но он очень любил ее. Она родила твою мать и... Несмотря на слабости советы медиков воздержаться от повторной беременности в общем, как истинная леди, она не могла оставить попыток родить наследника для своего лорда. Но целители были правы, и твоя мама в 2 года осталась лишь с отцом, и лорд-принц ее обожал. Буквально боготворил свою единственную дочь, наследницу к тому же. Как ведьма, она была довольно средней, поэтому могла выбрать себе любого жениха. Но выбрала тебя, не сдержался Северус, не выбрала. Она была воспитана гувернантками, в строгих правилах, и 3 кодекса были ее настольными книгами. Огорчать любимого отца она не хотела, но и он не спешил навязывать дочери свою волю. Поэтому в 17 лет она была по-прежнему свободна от каких-либо обязательств, а еще не любила светское общество. Потому что одно дело читать кодекс, а другое – видеть, как женщины с удовольствием его нарушают у всех на виду. На всех приемах, куда она исправно ходила по просьбе отца, Эйлин пряталась в библиотеках, дальних уголках парка, просто дальних гостиных. Альфред замолчал. Рассказывать дальше было несколько неудобно. Мне был 21 год, и я наслаждался свободой. Зная Сириуса, свобода эта была из разряда кучи нарушений светского кодекса. Не буду скрывать, занимался я на приемах примерно тем же, чем и мой племянник в прошлом сезоне. Но так как это растянулось на более дальний срок, ведь страдал я этим с 15, то в один из таких вечеров спасался бегством от очередной влюбленной и зашел в малую библиотеку, где и пряталась ото всех твоя мама, и как можно было пройти мимо. Блэки не соблазняют леди, покачал головой Альфред, это мы считаем нечестным, грязным. За подобное действительно можно получить выговор. И у меня не было никаких пошлых мыслей. Был март месяц, сезон в самом разгаре, а я уже от него устал. К тому же книгу Лин читала знакомую, ее очень любила Лу, и я ее тоже прочитал. Мы начали обсуждать этот грозовой перевал, а потом просидели в библиотеке следующий прием, и следующие начали писать друг другу письма. Она училась на 7-м курсе, я маялся дурью, но после выпускного пригласил ее на Блэковскую дачу. Это домик на юге Италии. Мне и в голову не пришло спросить, как ее отпустили. Я вообще об этом не задумывался. А она, оказывается, договорилась с подружкой и соврала отцу. Впервые в жизни. А в Италии вы поссорились? Почему же? Вот только. Наши отношения уже с месяц носили романтический характер, а тут, близость моря, жаркий воздух, и я не устоял, хотя и ехал в Италию без малейших мыслей о соблазнении твоей матери. Но что сделано, то сделано. С тем лишь нюансом, что я никогда не заботился о способах предохранения. Алин была слишком молода. И что потом? А потом мы приехали в Англию, и я так и не сказал ей, что хочу на ней жениться. Подумал, что все сделаю по правилам, хотя бы теперь, сначала к отцу, потом уже к ней. Если бы брак состоялся, то я, как сын боковой ветви рода, просто стал бы регентом при наследнике принц. И почему же помолвка не состоялась? Умер мой отец. Тогда все так закрутилось, что я, как и многие молодые люди, уверенные, что все уже решено, писал ей редко, встретиться не мог. И она решила, что я добился своего, ее не люблю. А потом она поняла, что беременна. Все равно не понимаю, зачем было выходить замуж за Магла. Зачем? Не продолжай, прервал его Альфред. Ты рос в мире Маглов, а у магов не существует понятия аборт. Ребенок – это огромный дар, независимо от того, чистокровный он, полукровка или маглорожденный. Прервать беременность – это практически подписать себе смертный приговор. За это жестоко карает сама магия. К тому же, Эйлин все же хотела тебя. Да, она испугалась. К тому же ее гордость, как ей казалось, была ущемлена. Но она росла в строгости, воспитывалась по старинке, для нее меньшим позором было выйти замуж за Магла, чем признаться, что нагуляла ребенка, что нарушила строгие заветы отца и что осталась брошенной. То есть я рос в этом ужасном доме из-за гордости, а ты вот сейчас трезво оцени, сколько дел ты наворотил из-за своей гордости. Северус серьезно задумался, даже не напрягаясь, получалось много. И хотя в этот самый миг в нем клокотала детская обида на мать, он ее все же любил. Любил и понимал, ведь они так похожи. И что теперь? Спросил Северус. Светская свадьба состоится после премьеры девочек. А тебя я официально признаю, когда Арксери высчитают наилучший день для введения в рот моего сына. Раз уж твой дед от вас обоих отказался, так что будешь Блэком. Поздравляю, у тебя большая семья. Я заметил, буркнул Северус, но что-то я не вижу особой радости у тебя. Ее и нет. Я, мой недавно обнаруженный сын, до сих пор в шоке. В полнейшем. И до тех пор, пока мы с тобой не притремся друг к другу, придется тебе терпеть меня как неизбежное зло. И Северус терпел. Терпел и в душе наслаждался. Альфард не был идеальным отцом. Он вообще не знал, что делать со взрослым сыном, и поэтому просто безапелляционно распоряжался. Одежду, в топку, прическу, сменить. За сутулость домовик по спине палкой бил. Даже в Хогвартсе. Недолго размышляя, Альфред открыл на имя сына ученический счет и привязал к нему кошелек. Теперь у Северуса в кармане было больше золота, чем за всю его жизнь. Слизеринцы сдержанно поздравляли. До свадьбы он все же был бастардом, хоть и признанным, да к тому же имя его матери было по-прежнему неизвестно, а вот отец не имел никаких шансов на титул лорда, поэтому быть Северусу вечным помощником Сириуса. Причем последний повел себя совсем-совсем не так, как ожидал Сев. Он сел за стол Слизерина на следующий же после разговора день, да еще и прямо возле своего главного врага. «Давай признаем, что мы оба были неправы 5 лет. Сначала задирались мы, потом лез в драку ты, а потом все это переросло в локальную войну. Я извиняюсь за все, чем за эти 5 лет тебя приложил, огрел и просто обидел. Неожиданно. Так мы же теперь семья. При условии, что теперь от тебя зависит мое благополучие, то и мне стоит извиниться. Брось, ты из прежней фамилии смог бы добиться многого. Чего же, интересно? Мастер зелий, чуть ли не единственное направление в магии, где не требуется сильный потенциал. Спасибо, наследничек, буквально похвалил. Кодекс дочитал, Альфард сказал, что я обязан его выучить. Альфард сам его не знает, хотя я все же вызубрил, но совсем недавно. Что, обязанности наследника обязывают? Сириус просто усмехнулся. С позиции прошлых лет, этот Северус был ему более понятен, чем взрослый профессор зелий. Этому 16-летнему парню вроде льстило стать частью большой семьи. Он хотел стать Блэком по-настоящему, как будто он всегда жил с ними, но и прошлые обиды было нелегко забыть. Да и самому Сириусу было непросто воспринимать бывшего неприятеля как родственника, которого он, вдобавок, теперь еще и должен был оберегать. Но он был им нужен. «Если все же решишь присоединиться к семье, то после дуэльного клуба жди меня у дверей. Обещаю, будет весело». И весело было. Джим поначалу шипел в сторону Сивируса, но через пару совместных посиделок в выручай комнате они смирились с обществом друг друга и научились не только уживаться вместе, но и плодотворно работать. Они обменивались колкостями с невозмутимыми лицами, но при этом дружно вычерчивали сложные схемы. В один из таких вечеров в выручай комнате остались лишь четверо парней. Девушки же разбежались каждая по своим делам. Сириус сосредоточенно строчил в своей тетради, Джеймс доводил до ума артефактные шкатулки, причем Сивирус стоял у него над душой, ведь для закрепления результата был использован его состав. Аримус продолжал сосредоточенно искать в формуле шуточного заклинания ошибки. «Смотри», Сириус обратился к Римусу. «Обычно у крупномасштабной интриги есть 4 уровня». Римус посмотрел на Сириуса с тоской, а вот Сев, напротив, насторожился. Он знал лишь то, что здесь все старались освоить родовые дары и навыки. Да еще Джим с Сири готовились к какому-то испытанию. Но при этом некая проблема витала в воздухе. Палукс говорил, что для абсолютного успеха нужно именно 4 уровня. Есть кукловод. Это некая личность, которая, управляя куклами, заставляет зрителя правильно реагировать. Но при этом для хорошего спектакля недостаточно одного кукловода. Нужны как минимум 2, а то и больше. И лишь идиот думает, что все они действуют отдельно друг от друга. На самом деле, над ними навис сценарист, который как-то контролирует кукловодов. Что за бред? Приподнял бровь Рем. Вовсе нет. Вот представь, тебе нужно, чтобы определенные люди совершили определенные действия. Но при этом, сам ты добиться этого никак не можешь. Что тогда нужно сделать? Не знаю. Нужно задействовать третьих лиц. Но бывает и так, что эти третьи лица тоже не могут воздействовать на нужных людей напрямую. И они начинают подстраивать обстоятельства так, чтобы все сложилось в нужную сторону. В политике это выглядит примерно так. Теневой правитель, каким и был Палукс какое-то время, остается не у дел в любом случае. Его ни в чем нельзя обвинить. Он лишь находит пару-тройку умных людей, которым подсказывает. Если ты проведешь такой-то закон, то тебя полюбят избиратели. Они управляют куклами, создавая ситуацию, когда закон должен быть принят и при этом все будут благодарить за него кукловода, а сценарист получит полное уничтожение того, кому этот закон мешает. Хотя это я упростил, на деле все это масштабнее и более взаимосвязано. Предположим, я тебя понял, Римус уже привык быть для Сириуса кем-то вроде катализатора гениальных идей. И что тогда получается в нашем случае? Что получилось в итоге некой интриги? Один великий род полностью уничтожен, второй находится на грани, ведь выживет ли Гарри, мне неизвестно. Сириус, кажется, забыл о присутствии в комнате Сивируса. Кроме того, загублена преемственность поколений. Раньше лорд назначал наследника и передавал титул лишь спустя годы ученичества, в некоторых случаях, оставаясь регентом при молодом лорде. Что стало? Многие роды вообще остались без главы, потому что никто не начинал обучение наследников, утеряны семейные традиции. Но не у всех. Вот вы, пруэтты, принцы. Точно. После войны с Гриндевальдом по-прежнему сильными остались либо по-настоящему темные рода, либо нейтральные, ну, еще в живых остались скользкие типы вроде Малфоев, а условно светлые погибли в той войне. То есть кто-то целенаправленно искореняет в стране вообще преемственность поколений. И кем получаются эти роды в твоей классификации? Зрителями. Когда как? И зрителями, и куклами. Вот я, например, был зрителем, от меня добились нужной реакции, и я добровольно стал куклой. И Дамблдор, кукловод, конечно, только непонятно, кем является Волдеморт. Либо очень талантливым кукловодом, либо и он тоже, разменная монета в большом спектакле. Но кукловод не один, Гриндевальд, только его списали. такое тоже случается. Еще, думаю, сам Паллукс. Он ушел коротать время в одиночестве спустя почти 10 лет после смерти своего сына. Даже странно, что ему потребовалось столько времени для осознания и решения уйти в траур. «Поговори с ним», — предложил Римус. «Это не так-то просто. Он закрыл дом и нужно время, чтобы его вскрыть. Но ты прав, он может помочь вычислить других кукловодов». «Ладно, а кто тогда пишет историю? Кто тогда сценарист?» «Думаю, это какой-нибудь орден». «С чего ты пришел к такому мнению?» «Потому что план слишком длительный. Даже маги столько не живут. Это либо семья, либо орден». «Ставлю на орден просто потому, что семья не стала бы мстить целой стране». Северус отошел от их с Джимом стола и уселся напротив кузена. «А теперь объясни мне, о чем это вы?» Сириус рассказал. «Не все, лишь в общих чертах. Дескать, я подглядел в будущее и там все печально. Нужно исправлять. А потом, как ни в чем не бывало, продолжил разговор с Люпином. И еще вот такой нюанс. Нужно удержаться и из зрителей не стать куклами. Что характерно, все мы четверо плясали под дудку Дамблдора. И началось все с тебя, Рем. С меня, с твоих родителей. Поэтому ты передал моему отцу приглашение на работу в Северную Америку? Да, мы с дедом решили, что вдали от Англии им будет безопаснее. Но у нас есть проблема, мы для охраны используем наемников, а они, как бы много мы им не платили, все равно продажны. О, нет, покачал головой Джим, только не говори, что, это дед предложил, нужен свой орден. Глава 14, первый бал. К концу октября погода стала стремительно портиться. Дул промозглый ветер, постоянно накрапывал мерзкий дождик, в замке становилось все холоднее и ученики все больше времени проводили в общих гостиных. Там они грелись у камина. Но к субботе, на которую назначили первый бал, погода решила напоследок улыбнуться как школьникам, так и Нарциссе Блэк лично. Ярко светило солнце, безоблачное небо радовало глубокой синевой, а воздух был бодряще свеж. Цисси контролировала процесс спланирования вечера от и до, но сегодня сам дед запретил ей лезть в последние приготовления. Он внезапно вспомнил, что для внучки это будет первым взрослым приемом и ей стоит насладиться приготовлениями самой себя. Чуткая Лу забрала Лили еще в пятницу. Весь вечер они проболтали, сидя на огромной кровати, о танцах, балах, смешных сплетнях и просто всякой девчачьей ерунде. Лу стала одновременно и наставницей, и лучшей подругой. Лили всегда немного завидовала Марлин, потому что ее мама была волшебницей и с ней можно поговорить не только об успехах в учебе, ей можно задавать вопросы практически на любые темы. Но теперь Лили обрела даже большие, для Лу вообще не было запретных тем. Она с одинаковым удовольствием говорила как о магической науке, так и о платьях. На взгляд самой Лили, у ее новоявленной мамы был лишь один существенный недостаток. Она заваливала дочь платьями, украшениями и заставляла домовика по 5 раз за утро менять прическу. Лили подозревала, что дочь Лукреции была нужна именно потому, что та в куклы не наигралась. Сириус, который и привел Лили в Пруэт Мэннер в нужное время, говорил о Лу с нескрываемой любовью. Для Лукреции не было ничего важнее семьи. Ее муж был официально признанным наследником лорда, но тот отдавать пост пока не спешил. Что не мешало Лу уже сейчас беспокоиться обо всех Пруэттах, как и положено леди рода. В Пруэт Мэннер их жило 2 семьи и лорд. Лорд был активен, жизнерадостен и любопытен. Его старший сын женился поздно и у них с Лу еще позднее появился сын. Калибу было только 12, а вот младший сын лорда женился рано и уже мог похвастаться 3 детьми. Старшая, Молли, была огромной неожиданностью для семьи. Девочки в роду не рождались, Пруэтты были воинами, поэтому малышка Молли росла избалованным ребенком. И, к огромному неудовольствию главы, еще и не слишком умной. Нет, Молли вовсе не была глупой, даже наоборот, успевала в учебе, играла в квиддич, являлась старостой школы, но не стремилась вообще ни к чему. На самом деле, жизнь аристократии претила Молли. Она хотела иного. Девочка мечтала о небольшом доме, о садике возле него и множестве детишек. В 17 лет она сбежала из дома вместе с Артуром Уизли. Род их был предателем крови, к тому же растерявшим все свое состояние и потерявшим даже свой мэнор с магическим источником. Лорд был в ярости, но девушку было не остановить. Ее младшие братья были двойняшками, довольно похожие внешне, одинаково рыжие, с глазами цвета меда, они едва уловимо различались. Вроде один и тот же овал лица, та же форма губ и носа, Но перепутать Гедеона и Фабиана было просто невозможно. Мальчишки были сильными магами и известными хулиганами в школе. Благодаря Лу, большинство их забав удавалось скрыть от строгого деда. Младшая дочь Арктуруса считала эти шалости очаровательными. Появление внутри семьи Лили вызвало целую бурю чувств у мужчин. Гедеон и Фабиан, зови нас Джиев, сестренка. Расстроились, что уже закончили школу. Калип радовался, что теперь у него есть собственная, персональная, сестра. Отец, Игнатиус Пруэт, первые выходные терпеливо разъяснял Лили кодекс рода, а дядя Рандил с нескрываемым удовольствием ему в этом помогал. «Почему семью Уизли называют предателями крови?» – спрашивала девушка. «Кодекс рода и кодекс чистокровных – это не просто красивые книжечки», – объяснял отец. «Это как карта, которая помогает нечестным людям сохранять магию. Задача каждого магического семейства – охранять источники силы, беречь накопленные знания, продвигать науку вперед. Даже можно сказать так, магия нам дается не просто так, ее можно потерять, если совершишь что-то недостойное. Чаще всего при нарушении кодексов предателем крови, то есть предателем перед лицом самой магии, становится один человек, но у Уизли им стал весь род. Но за что, что такого можно совершить, что наказывают позором всех потомков? Давай начнем с того, что не только позором, это печать, и она накладывает изменения и на ауру мага, на его способности. Носители печати слабее магически, хотя их род мог быть ранее одним из самых сильных. Такие маги лишаются родовых способностей и даров, поэтому от них все и бегут. Но что они сделали, честно говоря, не знаю. Да никто уже и не искал, но там множество вариантов. Убили ребенка, для магии это огромный грех, или нарушили магическую клятву. Обидели кого-то беззащитного, но могущественного. Это кого же? Не знаю, улыбнулся отец. Может, Феникса убили, может и правда кто-то ребенка к праотцам отправил. Это не важно. Кстати, сегодняшние Уизли может и не заслуживают этой печати, это уже другие люди, ведь род носит эту печать уже 5-6 поколений. Но ни один чистокровный магический род не рискнет взять в жены девушку Уизли, да и мало какая чистокровная рискнет выйти за них замуж. Ну, кроме такой доброй души, как наша Молли. Дед изгнал ее из рода, обвинительно сказала Лили. У него не было выбора, покачал головой Рандил, если не изгнать ее из рода, печать может упасть и на нас. Поэтому отец выгнал ее из рода, но не заставлял меня отказываться от дочери. Да, мы теперь не общаемся, но она по-прежнему находится на семейном древе. А в субботу утром Лу привезла девушку в Блэк Парк, где все четыре дебютантки коротали время до 5 вечера. Поэтому сидели в огромной гостиной нарциссиных комнат и сплетничали, время от времени покорно смывая с лица очередную косметическую маску. Лу сидела в сторонке и наблюдала за девушками. Она давно воспринималась ими как тот тип взрослого, который не будет осуждать за детскость рассуждения и остановит лишь от самого глупого поступка. Поэтому все и сосредоточились на многочисленных вопросах Лили. Почему платье непременно светлое? Лили всегда считала, что ей больше идут темные цвета, поэтому нежно-кремовое платье ее несколько смущало. Она в нем себя чувствовала не в своей тарелке, потому что юные девицы должны носить светлые, отвечала нарцисса. Но Андромеда в красном, возразила девушка, ей уже 17. Потом рамки становятся более свободными, так же спокойно говорила Цисси. Но не надейся, что с января сможешь носить темное, хихикнула Касси, потому что 17-летние девицы могут носить насыщенные цвета, но никаких темных, особенно черного. Позволительно только девушкам с профессией, причем с состоявшейся профессией, или тем, кто вышел замуж. Вот это действительно дурацкое правило, зло бурчала молодая Пруэт. Мне дурацким кажется, что до 17 нельзя носить любые драгоценные камни, кроме жемчуга, вторила ей нарцисса. Между тем, дверь гостиной открылась, несмотря на весьма мощные магические запоры, и в комнату вошел Сириус. Его беспрекословно слушались все домовики во всех домах, поэтому он мало заботился о том, что данная комната была закрыта. «Какое из них твое?» – обратился он к Ольге. «Сири, а если бы мы были голыми?» – возмутилась Цисси. «Леди не шляются неглиже даже по собственной гостиной по крайней мере, пока леди не выйдет замуж, Сириус!» – прикрикнула Лу. «Кроме того, чего я там не видел, можно подумать, вы от остальных девушек отличаетесь?» Сириус, Лу уже не на шутку рассердилась. «Так какое твое, молочное?» – ответила Ольга, кивая на платье, которое, несмотря на девичий цвет, было довольно откровенным для дебютного. Лиф плотно облегал грудь, при этом декольте было глубоким, а вместо привычных розочек и рюшечек была шелковая вышивка по лифу и верхней части широкой юбки. Платье это Оля привезла еще из России, где ей его шила одна из самых известных портних магического мира. Сириус улыбнулся. «Монро». Прямо из воздуха появился личный домовой эльф Сириуса. «Принеси первый комплект». Мгновение, и эльф появился с ювелирным футляром черного бархата. И отдал он этот комплект сразу Ольге. Причем Сириус в это время уже выходил из комнаты, запечатывая распахнутую дверь. Он поднаторел не только в невербальной магии, но еще и в невербальной бесполочковой, что демонстрировал лишь дома и в выручай комнате. «Ольга», — пораженно произнесла Лу, но задать вопрос не успела. Девушка сама потянула за цепочку, с которой и сняла обручальный перстень. «Упавшая звезда», — покачала головой Лу. «И давно он у тебя?» «Я думала, что помолвка состоялась лишь на словах, больше месяца, но я не хотела его носить до официальной помолвки. Вчера лорд Блэк вернулся из России, но я так и не узнала окончательное решение родителей. По всей видимости, оно положительное». И девушка открыла коробочку. На черном бархате лежали колье, пара серег и тонкий браслет. Все из темного металла, того самого звездного, а вот в качестве драгоценного камня – жемчуг. Жемчужины были идеально круглой формы, но разных размеров. В серьгах – по одной очень большой и множеству совсем маленьких, в браслете – одинаковые средние, а колье пестрело таким разнообразием размеров, что разбегались глаза. «Всегда думала, что комплекты для невесты более яркие», — выдала свой вердикт нарцисса. «Этот очень любила моя мама, Кассиопея. Наверное, поэтому в Вальбурге его и не удалось надеть, он до последнего красовался у мамы на столике». Многие события в магическом аристократическом обществе отличались от традиций магловского мира. Например, маленькая девочка могла сколько угодно посещать детские праздники, пикники и дневные приемы, но она оставалась ребенком до официального представления свету. В прошлый раз Джеймс, усиленно занимающийся изучением родовых традиций и обрядов, рассказал интересный нюанс. Раньше это событие проводилось после того, как девушка полностью освоит обязанности леди и супруги, то есть получит необходимые теоретические знания об управлении поместьем, домом и семьей. А сейчас, после 15 лет, еще лет 100 назад первый бал, традиционный праздник, дебют для молодых леди, проводили в министерстве, но со временем его упразднили, как и большинство других светских обязанностей правительства. Нет, раньше тоже девушек свету представляли и на обычных приемах, но прибегали к этому нечасто. А теперь первый бал проводили совсем редко, позволить его себе могли лишь самые многочисленные семьи. Джеймс сказал, что на должное представление девушек внутри дома расходуется магия рода. «Я не понимаю», — жаловалась тогда Лили, — «на что там может уходить сила? Как вообще сила может уходить? Сила мага рассчитывается исходя из того, каким объемом силы может оперировать маг в единицу времени», — объяснял ей Римус. «Это видно по силе заклинаний. У кого-то люмос едва светится, а Сириус вон старательно дозирует силу, чтобы нечаянно самому себе роговицу не сжечь. Но я бы все равно советовал зажмуриться, когда он это делает», — смеялся Джеймс. «Но при этом, теоретически, эта энергия безгранична. Он может сколько угодно поднимать дома в воздух, но накапливаться будет его усталость, само тело будет уставать, а вот заклинания он может делать все такими же сильными. Только контроль удержать сложнее». «Это я знаю», — Лилия едва удержалась от того, чтобы не топнуть ногой от негодования. «Ну сколько можно разжевывать понятные вещи? А вот сила рода действует как накопитель. Она мало того, что на некоторое число увеличивает потенциал каждого мага в семье, но еще и может служить для члена рода как предохранителем. Давай на примере. Предположим, ты можешь в руках унести всего 4 яблока. У тебя есть, предположим, мама и папа, каждый из которых могут нести в своих руках тоже по 4 яблока. Сила рода, его накопительная сила, равняется примерно сумме половины резерва каждого. То есть у вас где-то в закромах валяется сумка, в которую влезает 9 яблок. Почему 9? Потому что у вас старинная семья и неприлично иметь маленькую авоську для яблок. И, скажем, от мысли о сумке для яблок, и ты, и твои родители могут теперь носить по 5 яблок. Просто потому что поверили в это. Какие-то странные у тебя объяснения. Я ходил в магловскую школу. Не отвлекайся, раз решила понять. Итак, всего в семейной кубышке у тебя лежит 9 яблок, плюс вы с родителями можете, в случае чего, притащить еще 15. В вашем гипотетическом мире яблоки растут круглый год и их много. Но вот вам нужно устраивать какой-то праздник с яблоками. Чем больше гостей, тем больше яблок потратится. Ремус на какое-то время замолчал, ища подходящее выражение. Рем, дурацкое сравнение, покачал головой Сириус. Мне даже интересно, как ты дальше будешь выкручиваться. Можешь лучше? Попробую. К тому же, для объяснения собственного резерва яблоки были неплохой аналогией. Но магия несколько посложнее яблок. Вот у маглов есть понятие энергии, есть аккумуляторы, которые эту энергию накапливают. Лили кивнула. Все магические мэнеры, да и вообще любой магический дом стоит на источнике. Это что-то вроде магловских двигателей. Наверное, я не силен в магловской электронике. Раз электроники, то источники – это электростанции. Пусть так, на точке выхода энергии стоят родовые камни, их еще называют краеугольными. То есть это сейчас их стали называть родовыми. А вот сами камни всегда стояли на этих местах. Если интересно, это крупные матово-черные камни. Разбираться в них – задание не из легких, но именно эти камни и являются чуть ли не единственным веществом на Земле, которое может накапливать родовую энергию. Все самые сильные источники заняты различными семействами. Как понимаешь, чем старше род, тем лучше источник они захватили. А вот то, сколько энергии, то есть магии, может накопить аккумулятор, то есть камень, является величиной совершенно непостоянной. Родовые камни стали таковыми в ходе сложного ритуала магии крови, и они как бы являются отражениями самого рода. Притянуть к роду несколько камней просто невозможно. Раньше пробовали, но такой жадный до экспериментов род погибал. Да что вы все вокруг да около? Обиженно поинтересовалась Лили, в которой уже давно осваивалась кровь нетерпеливых пруэттов. Потому что коротко ты не поймешь, спокойно отвечал Сириус. Количество энергии, которую накапливает родовой камень, зависит от силы каждого члена рода, от того, как долго этот род живет, а еще от того, насколько хорошо он соблюдает кодекс, исполняет ли магические обряды, честен ли перед магией. В общем, формулы для расчета не существует. Вообще вся родовая магия, несмотря на несколько тысяч лет истории, является самой эфемерной частью магического знания. Законы проведения ритуалов существуют, но это скорее куча «если», «то», в которых легко запутаться. Но, как бы то ни было, есть действия, которые увеличивают вместимость камня, а есть те, которые уменьшают. Вот рождение внутри семьи ребенка увеличивает. Зачатие ребенка увеличивает даже на большее число. А вот принятие в рот кого-то извне, напротив, ослабляет. Ты уже поняла, что количество силы непостоянно, и вывод в свет девушек тратит эту силу, да, потому что девочки этим разрывали первые нити, связывающие их с семьей. После официальной премьеры можно было выдавать девушку замуж, но и это не все. Представляют девушек ведь не только людям, представляют девушек и самой маги, и получается, что оборванную нить, уходящую из семьи девушки, особо и не заметишь, это ведь только нить. А вот тот род, который берет на себя обязанности представить магии несколько молодых девиц, тратит значительное количество силы. У министерства есть собственный родовой камень, только он завязан не на родственную кровь, а на клятву министра, и тратилась сила министерства. А теперь девушек выводит в свет по одной, причем не в собственном доме, чтобы разделить потерю силы на два дома. Как все сложно. Да, мне бы тоже хотелось, чтобы магия оставалась просто способом жить, но все гораздо сложнее. Тогда почему этому не учат в Хогвартсе? Почему вообще мало волшебников об этом заботится? Потому что можно жить и без этого. Такие сложности нужны тем, кто является хранителями сильных источников, потому что они поклялись перед самой магией. Именно поэтому чистокровные так цепляются за свои устои, потому что нарушение некоторых правил может привести к смерти целого рода. Лили горестно вздыхала и с подозрением косилась на несколько стопок книг по родовой магии. Мальчишки их осваивали довольно быстро, но сама Лили не представляла, как вообще можно во всем этом разбираться. На ее счастье, девушке, даже чистокровной, даже если она станет в будущем леди, вовсе не обязательно разбираться во всех тонкостях. А Лили вообще приходилось многое учить. Мама Марлин, которая раньше и объясняла что-то ей, явно не разбиралась во всем этом, а вот Лили придется. Поэтому она и сейчас не промолчала. Что значит этот комплект? Ведь это не просто подарок. У каждой аристократической семьи есть некоторая часть особых драгоценностей. Начала объяснять Лу, которые могут носить лишь определенные личности. Вот, например, колечко нарциссы раньше носила я. Это кольцо девушек из семьи Блэк. Есть целый ряд родовых перстней, кулонов, артефактов, обручальных колец и еще есть драгоценности, которые полагаются лишь двум женщинам в роду, невесте и жене наследника и лорда. И эти вещи, как правило, широко известны благодаря своей ценности и редкости. И Сириус подарил Оле одну из таких реликвий, вообще-то, ответила Оля, все еще смотрящая на украшения, скорее одолжил. Если помолвку расторгнут, я должна буду их вернуть, и подарить их я не могу, даже когда стану женой. Эта семейная реликвия дарится на помолвку, чаще всего, по одному комплекту по значимым событиям. Сегодня станет известно, что я невеста наследника. Это значимое событие. А второй комплект она получит, скорее всего, на день рождения Сириуса. Или на Хэллоуин, если Блэки будут сами устраивать прием, вторила ей Лу. А еще у Блэков самые красивые комплекты на помолвку, улыбалась нарцисса, и поэтому они очень знамениты. И всего их 7. Женщины их носят до того самого времени, пока в семье не появится новая невестка. Думаю, Вальбурга оставила себе комплект с изумрудами, улыбнулась Лукреция, и очень огорчится, когда узнает, что Сириус забрал жемчужные из закрытого хранилища, хихикнула Цисси, он самый красивый, и дорогой, несмотря на жемчуг, больше звездного металла только в диадеме для бракосочетания. Оля задумчиво водила пальчиком по ожерелью, действительно красивое, и дорогое. Мало кто в магическом мире может позволить себе делать из него просто украшения. Самый дорогой металл, лучший для защитных амулетов, и пустить на простые украшения. Такое действительно могли учудить только Блэки. Она вспомнила шутку Касси. Блэк, значит король. Может, это и не совсем шутка, потому что регалии невесты наследника были воистину королевскими. К 5 часам девушки уже были готовы, но по-прежнему сидели в комнатах нарциссы. Там, внизу, уже прибывали гости. Их сегодня также встречал сам Арктурус с внуком. И лишь к 6 парни поднялись в жилые комнаты. Все разбивались на пары, ведь девушка просто не может появиться одна. После долгих споров с Гедеоном, Джиму все же удалось выбить себе право сопровождать Лили. Взамен пришлось уступить доброй нарциссе, она согласилась на пару Гедеона, Акасси, Фабиана. Северус сопровождал тихую скромницу Софию Розье, а с Эликсом Розье впервые представлялась аристократическому обществу одна из самых красивых девушек Ривенкла, Пандора Адамс. Сириус все никак не мог вспомнить, куда потом исчезла эта голубоглазая блондинка. Вроде как вышла замуж за кого-то, одобренного отцом, но вот на приемах больше не появлялась. Пары входили в зал через двустворчатые двери. В дверях стоял почтенного вида маг и объявлял появление каждой девушки с парой. Нарцисса Карина Блэк, в сопровождении Гедеона Лайнила Пруэтта. Нарцисса, в платье с голубоватым отливом, величественно улыбалась присутствующим. Белла, стоящая в толпе, строила сестре рожицы, но младшая оставалась совершенно невозмутима. Следом спустилась Кассиопея, потом настал черед Лили, а за ней София и Пандоры. И только в самом конце, как гостью семьи, представляли Ольгу Салау. С самого детства девушку приучали быть в центре внимания. Две женщины, мама и бабушка, всячески подготавливали Олю к жизни в свете, а не просто магички. И только это помогло ей ни разу не споткнуться. Ну и еще насмешливый взгляд Сириуса, от которого еще больше хотелось повыше задрать подбородок и негодующе фыркнуть. И она знала, что это его способ ее подбодрить. Никакого утешения и слов поддержки, Блэк прекрасно знал, что они не нужны, только вызов во взгляде. Сможешь ли, не растеряешься, Карина, именно так звучит латинское название созвездия Киль, Царина. Я посчитала, что негоже Блэк не иметь звездного имени, пусть и в качестве среднего. Глава 15. Тайны магического двора. В понедельник Сириуса ждало неожиданное событие, его вызвали к директору. Явление, на самом деле, эпохальное. До этого момента в этом времени он был в кабинете директора трижды и всегда не один. Первый, когда они сбежали в запретный лес и их поймали. Второй, когда полезли в комнаты девушек и включилась сигнализация, о которой все уже забыли. И третий, когда в прошлом году чуть не убили Сириуса, столкнув его с оборотнем. Но одного и без видимой причины, такое случилось впервые. Обычно все разговоры проводились через деканов, а директор принимал учеников лишь в самых экстренных случаях, да и по желанию самого ученика. Сириус желания не изъявлял. В последние месяцы они были так заняты делами, что даже ничего не взрывали, шуток не устраивали и никого не оскорбляли. Вот и шел Блэк в рассеянности. Он, конечно, догадывался, что резкое изменение в поведении мародеров станет подозрительным для директора, которого сам Сириус отметил, как одного из предполагаемых кукловодов, но ведь не настолько, чтобы что, отчитать или похвалить, или еще что. С точки зрения большинства окружающих, с Сириусом Блэком не произошло ничего совсем уж неординарного. Стал наследником, более чем ожидаемо, потому что нежелание отца принимать этот титул уже стало предметом шуток. Заключить помолвку, вполне в духе семейства Блэк, рановато для Сириуса, конечно, но как всегда скоропалительно. Кабинет директора не менялся. Он был таким как в воспоминаниях 15-летнего Сириуса, так и в воспоминаниях 30-летнего. Все те же жужжащие приборчики, множество книг, тихое сопение портретов на стенах, и все тот же директор, в мантии веселенькой расцветки и с колокольчиком в бороде. Кстати, почему колокольчик не звенит? Заколдован от звона. «Здравствуй, Сириус», — мягко поприветствовал его директор. «Здравствуйте, сэр. Ты присаживайся. Хочешь чаю? У меня есть магловские конфеты». Он улыбнулся, потому что во второй свой приход в кабинет директора Сириус слопал добрую половину вазочки. «Нет, спасибо», — ответил ему улыбкой Блэк. «Я только что поел, а впереди еще дуэльный клуб. Конечно, вы с Джеймсом очень в нем преуспеваете. Нам всегда это нравилось». И тут Сириус почувствовал мягкое прикосновение к своему разуму. Совсем легкое, даже незаметное, если бы одновременно с этим малознакомым ощущением у него бы не потеплел амулет на шее. «Но зачем вы меня вызвали, профессор?» Дамблдор опять мягко улыбнулся и доброжелательно ответил. «Честно говоря, боюсь передавать письмом одну вещь для твоего деда». И он взял со стола толстый конверт. «Как-то все чаще стали пропадать совы, а здесь важные документы. Знаю, вы для связи пользуетесь артефактами Поттеров, не мог бы отправить и мое письмо?» Сириус кивнул, лишь железным усилием воли сохраняя на лице прежнее выражение. «Серьезно, передать письмо, и для этого вызывали, ну и заодно поговорить с тобой. Вы ведь больше не общаетесь с Питером, с Петтигрю?» «Нет, сэр. Честно говоря, я думал, вы его простите, он ведь был под весьма коварным зельем, да и заклятие на него наложили, которое не давало ему промолчать. Он оскорбил каждого из нас, сэр, и я, может, задумался бы о прощении, если бы он его попросил. Но он даже вещи из комнаты забрал, пока нас там не было. Печально, очень печально. Всегда жаль, когда рушится такая крепкая дружба. Мне тоже жаль, что мы в нем так сильно ошиблись. Зато вы стали общаться с Северусом. Я часто вижу вас вместе. Видите ли, сэр, он мой кузен. Причем недавно объявившийся кузен, и я должен ему помогать. Должен, не ты ли, Сириус, в прошлом году доказывал, что никому ничего не должен?» Улыбнулся Дамблдор. «Я ошибался. Оказалось, что я кругом всем должен. К моей радости, мне тоже все должны. Интересная позиция, ты сильно изменился, вернувшись с каникул. Дед называет это повзрослел». «Да, действительно. Но ведь в остальном твои взгляды не изменились. Мне бы не хотелось, чтобы такой замечательный мальчик, как ты, пошел по темной стороне магии. Если вы имеете в виду, считаю ли я нормальным слепое использование темных заклинаний ради шутки, то я по-прежнему против. Но я уже не считаю, что моя семья полна черных магов. Да даже если так, то теперь мне по силам это исправить. Что ж, Сириус, спасибо, что взялся передать письмо деду. Можешь идти. Кажется, это называется прощупать. Просто вопросы, причем даже в пределах нормальности». Правда, Дамблдор явно пытался залезть ему в голову, но мягко сделать это не получилось, а жестко, слишком заметно. А так как наследникам всегда выдают кучу амулетов от всего подряд, то он вряд ли всерьез рассчитывал на успех. К тому же в голову Сириуса и раньше было проблематично проникнуть. Время до Хэллоуина пробежало почти незаметно. Джеймс заколдовал свою первую шкатулку для переноса писем и два дня был в крайне приподнятом настроении. Сириус сварил какое-то суперсложное зелье из закромов Блэков, и поэтому радовались своей гениальности они вдвоем. Лили начала шипеть разъяренной кошкой на каждого чистокровного мага, потому что те начали планомерно осаждать мисс Спруэт, в связи с чем она уже и сама радостно ходила вместе с Поттером, потому что рядом с ним все охотники за сердцем Лили как-то теряли свою настойчивость. Касси с Марлин отдувались за мародеров, словно впали в глубокое детство, и вот уже по замку гордо выхаживают рыцарские доспехи, выкрашенные в розовый цвет, Коридор к слизеринским комнатам превращается в каток, а по замку носится Нюхлер, трудолюбиво ныкающий все золото и серебро. «Касси, у вас какая-то слабенькая фантазия», — выговаривал им Римус, когда МакГонагалл в очередной раз его отчитала за двух хулиганок. «Ой, можно подумать, у вас лучше, мы не попадались, и вы повторяетесь. А слабо продемонстрировать мастер-класс, а, по-взрослому, а то засели в своих книжках, портите всю гриффиндорскую славу», — вторила подруге Марлин. Бродяга, Джеймс сидел в кресле с книжкой, но ради такого обвинения отвлекся от чтения. «Кажется, это вызов. Ну что ты, сахатый, они просто не знают, на что напрашиваются». «Они пошутили», — ответил ему Сириус. Римус тихо захихикал и уткнулся носом в книгу. «Вот еще», — вскрикнула Марлин, — «продемонстрируйте нам мастер-класс». «Давай тогда на спор», — предложил Сириус. «Мы в течение недели превращаем жизнь в Хогвартсе в постоянную шутку, при этом не попадаемся. Если сможем, то вы, МММ скажем, вы должны будете на Хэллоуин надеться в костюмы тыквы и петь песни в большом зале». Сириус. Ольга, сидевшая с ним на диване, строго посмотрела на жениха. «Это как минимум неприлично, а тебе еще сестру замуж выдавать». Присутствующие громко расхохотались, но Сириус обвинению внял. «Ладно, тогда выкрадите кубок по квиддичу за прошлый год и поставите его здесь, в нашей гостиной, а наутро сами пойдете каяться МакГонагаллу». Девушки переглянулись и кивнули. «А если вас за неделю поймают, или ваши шутки будут не очень-то успешны и очевидны, придумывайте нам наказание». «Хочу карту», — не дала подруге сказать ни слова Касси. «Хочу вашу карту, ведь именно благодаря ей вы не попадаетесь». «Идет». Так, с легкой руки Марлины Кассиопеи, в замке на неделю воцарился легкий мародерский хаос. На следующий же день за завтраком в большом зале летали крупные разноцветные птички, передразнивающие учеников. Птички появлялись, стоило человеку сказать что-то нелестное в адрес Гриффиндора, какого-то из учителей, или одного из мародеров. Касси с Марлин горестно вздыхали, им подобное и в голову не приходило, а птички продолжали летать за несчастным до тех пор, пока тот не признавал свою неправоту. Потом были поющие полы в учебных коридорах, если наступить не на тот камушек, то противный голос начинал петь частушки, в шалости принимала участие Ольга, на английском языке. Рифма была так себе, зато пелись они именно о наступившем не туда. При прикосновении к некоторым дверным ручкам срабатывали отложенные заклинания, артефакторика тоже пригодилась, и несчастные начинали смеяться от хохочар. За столом начали убегать кубки, а стулья советовали сидящему сбросить пару килограмм. Стекла в окнах краснели, если сказать какую-нибудь пошлость, а факелы и свечи в коридорах горели на манер магловской светомузыки, всеми цветами радуги. А если кто-то произносил слово «грязнокровка» в коридорах, то на него накидывалась стая маленьких боевых птичек. Больше всего доставалось Слизерину, но вовсе не потому, что мародеры выбрали этот факультет для своих экспериментов. Просто слизеринцы показали себя самими грубыми и неаккуратными. В конце недели, за ужином, все дружно пускали пузыри изо рта и говорили не своими голосами. Девушки зычным басом, а парни тоненькими и писклявыми. И в завершение вечера, полного гомерического хохота, из настенных светильников вырвались салюты, окрашивая потолок большого зала в красно-золотистую гамму. В гостиной Гриффиндора красовался кубок по квиддичу, а в креслах у камина праздновали победу мародеров сливочным пивом. «Оля, между прочим, так нечестно», — выговаривала подруге Касси, — «ты им помогала». «Я тоже», — улыбнулась Лили. «И ты?» — Марлин чуть не выронила бутылку из рук. «Ну да, из-за вас постоянно снимают баллы факультету, поэтому мы решили помочь мальчикам идеями. Как вам сегодняшние разные голоса? У маглов для этого вдыхают гелия из воздушных шариков». Марлин и Касси с возмущением смотрели на подруг. «А что?» — Оля привычно прижималась к Сириусу. «Нам еще, между прочим, Северус помогал. Довожу до вашего сведения, что он тоже ходит по скользкому полу из слизеринских спален. Поэтому с удовольствием поучаствовал как в приготовлении зелья, так и накладывании хохочар на дверные ручки. Мы испортили моего кузена», — качал головой Сириус. «Да», — вторил другу Джеймс, «теперь он тоже мародер». На Хэллоуин всех Блэков внезапно вызвали из замка сразу после праздничного ужина. Джеймс и Лили непонимающе кутались в мантии, Ольга переглядывалась с Касси, которая тоже ничего не знала. Даже Сириус выглядел обеспокоенным. В полном молчании присутствующих все же чувствовался испуг. Для чего так резко поднимать всех чуть ли не по тревоге? Не иначе, как случилось что-то страшное. В Блэк Мэннере собрались все Блэки, кроме них были еще Пруэтты и Поттеры. Арктурус, впрочем, выглядел скорее торжественным, чем обеспокоенным. В парадном костюме, сияющий и даже немного злорадный, он повел всех собравшихся в ритуальный зал, к алтарю. Кровные родственники собрались внутри внутреннего круга, а все, кто носит другую фамилию, вышли за его пределы. «Дед, ты решил провести какой-то ритуал на Самайн, но ведь подношение предкам можно провести завтра. Самайн подходит еще для кое-чего», — радостно отвечал Арктурус, ставя на алтарь огромные 20 золоченых кубков, по числу присутствующих. А домовик уже принес 3 бутылки вина. Арк разливал вино по кубкам, напивая что-то себе под нос. Многие блэки поглядывали на своего лорда так, будто он уже тронулся умом. «В эту ночь», — начал Арктурус, — «когда связь между нашим миром и миром потусторонним истончается, я бы хотел призвать в этот зал всех наших предков». В зале заметно похолодало. Нет, призраки давно умерших блэков не появлялись. Но ощущение потустороннего присутствия было столь явно, что мурашки шли по коже даже у бесстрашных магов Блэк. В полной тишине зала послышался едва различимый голос. «Мы здесь. Сегодня я прошу магию освободить меня от титула и обязанностей». Сириус так громко скрипнул зубами, что даже стоящие за пределами круга услышали. «Кто займет твое место?» — спросил голос. «Сириус Рион Блэк, мой внук и наследник, готов ли ты принять на себя ответственность за род?» «Конечно, дедушка», — в голосе наследника столь явно проскальзывала сдерживаемая ярость, так что многие уже не могли сдерживать улыбки. Как известно, всех блэков веселят проблемы других. Потусторонний тихий голос начал свой диалог. «Готов ли ты принять на себя ответственность перед собой?» «Да». «Готов ли ты защищать свою семью?» «Да». «Готов ли ты оберегать свой род и всех его членов?» «Да». «Клянешься ли ты перед лицом магии сдержать свои обещания?» «Клянусь». «Готов ли ты пройти проверку?» «Готов». На этом моменте Сириуса окутала едва уловимая дымка, словно воздух вокруг него задрожал, как иногда бывает в сильную жару. Взгляд Сириуса уставился куда-то в неизвестность, а тело напряглось. Он вновь очутился в сером нечто. И снова под его ногами каменный пол, а напротив, женская фигура в темном балахоне. «Снова здравствуй, Сириус Блэк, опять ты». И ни грамма почтительности, рассмеялась судьба. «Этим ты мне и нравишься. Что, совсем меня не боишься? А чего бояться-то? Смерти? Так я вроде уже умирал, только не получилось. Кстати, а сейчас-то я почему здесь? Неужто умираю? Так это ж испытание. А ты думал, что любой достоин стать лордом?» «Нет, конечно. Правда, обычно я лишь смотрю на соискателя. Оцениваешь внешность, и это тоже», — в голосе судьбы усмешка, — «не может же лорд быть совсем уж непривлекательным. Если гены сложились неудачно, то приходится их подправить». «То есть и мои подправишь? Куда больше-то? Какой ты дерзкий, но вроде справляешься. И лорд из тебя получится неплохой. То есть я все делаю правильно?» «Не все, конечно. Вот с братом не помирился. Давнего врага простил, а с матерью и братом так до сих пор и не помирился. А так молодец, собрался, повзрослел. Практически не узнать тебя. Спасибо. Но может ты еще чем подскажешь? Раз уж так переживаешь за сохранность нашего рода, твоя невеста была права насчет ордена, и если ты хочешь спасти не только свою семью и Поттеров, то тебе бы лучше позаботиться о союзниках. Удачи, Сириус Блэк». «Подожди». Но серая мгла развеялась, и Сириус очнулся в ритуальном зале под громкое «Достоин». Перстень лорда с пальца Арктуруса не исчез, лишь изменился, совсем чуть-чуть, пропала корона над гербом Блэков. А вот на алтарном камне появился другой перстень, массивный, из уже знакомого Сириусу звездного металла, но без каких-либо гербов. По сути, сам перстень представлял собой изумруд крайне необычной огранки, в виде семиконечной звезды. Еще одна реликвия из закрытого сейфа Мэннера, которой Блэки не пользовались со времен последнего темного лорда Блэк. Глава 16. Совершеннолетие. Самайн праздновался почти неделю. С магловским Хэллоуином даже маги стали забывать, чем на самом деле был этот праздник. Началось все 29 октября, в этот день традиционно готовили вино, которое будут пить на Самайн в следующем году. Так делали и до сих пор, хотя сейчас это было, скорее, традиция выливать вино из бочки в несколько бутылок и торжественная установка их в определенном месте винного погреба. На следующий день начинали готовить дом к празднику, убирались, украшали, вырезали те самые головы из тыкв, устанавливали свечи в окнах и готовили дрова для костра. 31 октября, день, когда грань между мирами истончается. Маги этот праздник, к слову, не праздновали. Зажигались свечи в окнах, но сам день и вечер должен был быть посвящен домашним хлопотам и семейным разговорам. Никаких гостей. А вот 1 ноября, по вечеру, открывали прошлогоднее вино, жгли костры и поминали всех умерших внутри семьи. И со следующего дня начиналась череда праздников и маскарадов, все ходили в гости и веселились. А 3 ноября Блэки праздновали день рождения Сириуса. Известие о его становлении лордом аккуратно замолчали. В основном потому, что Сириус после ритуала шипел и плевался ядом на деда. Он настолько разошился в своем негодовании, что присутствующие взирали на него с нескрываемым удивлением. Про то, что у деда с внуком установились близкие отношения, все уже поняли, а вот то, что эти двое не замечали разницу в возрасте, стало заметно только сейчас. Никакой почтительности к деду не было и в помине. И, судя по насмешливым ответам Арктуруса, это было вполне привычно для них двоих.